Я твердо обещаю вам, фрекин Шарлотта, не допустить второго оглашения в следующее воскресенье, сказал Шагерстрём. Вы ведь знаете, фрекин, что оглашение не имеет законной силы, пока не будет прочитано три воскресенья подряд с одной и той же кафедры. Шарлотта слабо махнула рукой, точно говоря, что теперь это уже не имеет значения. Репутация ее загублена, и ее уже не спасти. Я обещаю вам, фрекин Левеншальд, не появляться больше на вашем пути, пока вы сами меня не позовете. Он пошел к двери, но он хотел сказать еще ей кое-что. Это потребовало от него, пожалуй, больше самоотверженности, нежели что-либо иное. «Я хочу лишь добавить, — сказал он, — что теперь я начинаю понимать вас, фрекин Левеншальд. Я был несколько удивлен тем, что вы до такой степени любите молодого Эккенстетта, что ради него готовы были вынести клевету и травлю. Потому что я ведь понимаю, вы заботились только о нем. Но вчера, услышав его проповедь, я понял, что его следует оберегать. Он призван для великих дел». Шагерстрём был вознагражден. Она взглянула на него. Щеки ее чуть порозовели. «Благодарю», — сказала она. «Благодарю за то, что вы поняли меня». Затем она снова погрузилась в безнадежное отчаяние. Ему больше нечего было делать здесь. Он отвесил глубокий поклон и вышел из комнаты. Аукцион. Говорят, что нет худа без добра. И если применить эту поговорку Шарлотте Левеншольд, то следует признать, что несчастье и преследование придали ей то очарование, какого ей недоставало, чтобы сделаться истинной красавицей. Глубокая грусть навсегда избавила ее от несколько чрезмерной ребячливости и резвости. Она придала спокойное достоинство голосу, чертам, движениям Шарлотты. Печаль придала ее глазам тоскливый блеск. В них вспыхнул тот трогательный тревожный огонь, который говорит об утраченном счастье. Где бы ни появлялось это печальное, очаровательное юное существо, оно неизменно будило в людях участие, сострадание, симпатию. Во вторник утром Шарлотта и пасторша возвратились из Эребру, и в тот же день в пасторскую усадьбу явилась молодежь из близлежащего завода в Хольме. Эти милые юноши и девушки были преданными друзьями Шарлотты и так же, как жена управляющего из старого завода, отказывались верить в ее вероломство. Им достаточно было лишь одного взгляда на нее, чтобы понять, насколько глубоко ее горе. Они не задавали ей никаких вопросов, не позволили себе ни единого намека по поводу предстоящей свадьбы, а старались лишь обходиться с ней как можно мягче и бережнее. Собственно говоря, явились они отнюдь не с поздравлениями, а совсем с иной целью. Но увидев, как несчастна Шарлотта, они долго не решались начать разговор. Тем не менее, мало-помалу выяснилось, что они хотели рассказать об Эллен Матце Терпаря, той самой, у которой было родимое пятно на лице, и 10 братишек и сестренок мало-мало меньше. Нынче рано утром Она пришла к Хольму.